Мир тебе, честная мать М. Письмецо твое я получил. Ты сознаешь себя неправой во многих отношениях. Я рад этому. Человек, который упорно себя оправдывает, а других винит, находится на ложном пути. Он или не сделает никакого успеха в духовной жизни, или неминуемо будет в сетях прелести. Наше спасение не в подвигах, а в сознании, в глубоком, искреннем, сердечном сознании своей греховности, испорченности, бессилия самому исправиться. Из этого сознания родится сокрушение, плач и некоторое смирение и так далее. Если же нет этого сознания, да еще, Боже, сохрани, есть самооправдание, то всуе будут все труды и даже породят высокоумие и гордыню. И так в малом и большом, в житейских делах и в духовном, сама с собой и в сношениях с людьми, старайся себя ставить на последнее место, по Евангелию, не садиться на первое, и тогда получишь мир душе своей и прочее, что выше говорилось, а с ними или через них и спасение. Поклон и благословение Божие тебе, К. и всем знакомым. Прости меня за обиды тебе и прочим. Наши тебе кланяются. Бог тебя простит за все, и я прощаю. Никон, 1949 год.